Алексей Калугин. Товар лицом. То, что не в порядке автоматический курсопрокладчик, Джесси почувствовал сразу же после того, как покинул пересадочную станцию Лебер. О том, чтобы вернуться и обратиться за помощью к обслуживающим прибывающие корабли механикам, не могло быть и речи. Компания не одобряла подобной практики. К тому же за время своего пребывания на станции Джесси успел там всем настолько надоесть, что опасался, как бы какой-нибудь особо злопамятный тип, воспользовавшись подвернувшимся случаем, не отключил бы его иридиевые батареи. Передав в диспетчерскую информацию о возникших неполадках, Джесси получил приказ продолжать полет по намеченному курсу. При входе в сектор КМ-110 его должен был перехватить автоматический ремонтник, которому и надлежало заняться устранением возникших у Джесси проблем. За 33 года исправной службы на компанию у Джесси не раз возникали проблемы различной степени сложности. Но компания всегда приходила ему на помощь. Даже когда он завяз в непроходимых тренинских болотах, его отыскали, вытянули из трясины, почистили и восстановили в должности. Поэтому и на сей раз Джесси полностью доверился компании. В соответствии с инструкцией он в целях экономии батареи отключил все свои внешние сенсоры, перевел программы в неактивное состояние и, передав функции управления автоматики, погрузился в состояние временного небытия. Разбудил Джесси сигнал тревоги, пронзивший все его искусственные нервные окончания. Джесси не требовалось много времени для того, чтобы проснуться. Через 2,5 секунды он уже получил результаты тестирования всех автоматических систем, после чего переключил управление на себя и приступил к детальному анализу сложившейся ситуации. Причиной всему, как и следовало ожидать, был курсопрокладчик, который окончательно вышел из строя. Поэтому вместо того, чтобы выйти к условленному месту встречи с ремонтником, Джесси залетел неизвестно куда. Это было еще не самое худшее. Основная проблема заключалась в том, что Джесси уверенно шел на сближение с автоматическим сторожевым спутником, находившимся на автономной околопланетной орбите. Что это была за планета, Джесси не имел ни малейшего представления, но то, что на орбиту был выведен сторожевой спутник, могло означать только одно. На планете существует примитивная разумная жизнь, пока еще не достигшая в своем развитии стадий, позволяющей безболезненно контактировать с представителями более высокоорганизованных цивилизаций. Собственно, именно сигнал, посланный со спутника, разбудил Джесси, пребывающего в блаженном неведении относительно того, где он находится. Внимание! В очередной раз включил передачу «Сторожевой спутник». Данная планета находится на карантинном режиме. Вам следует немедленно изменить курс. В противном случае, в соответствии с требованиями статьи 113 Конвенции Галактической Лиги о карантинных мерах в отношении миров, не достигших контактного уровня, против вас будет использовано оружие. За долгие годы службы на компанию Джесси не раз приходилось сталкиваться со сторожевыми спутниками, и ему прекрасно было известно, что пытаться объяснить что-либо этим летающим крепостям было бесполезной тратой времени и сил. Лучшим, что можно было сделать, внезапно оказавшись в контролируемой таким спутником карантинной зоне, это немедленно выполнить все его требования. Но как раз сейчас Джесси и не имел возможности сделать это. Джесси брал на себя управление только в момент выполнения маневров на ограниченных участках пространства, при посадках, взлетах или заходах в доки. Принимать же стратегическое решение о том, куда должен был направлен его полет, имела право только сама компания. Поэтому, понимая, что происходит катастрофа, Джесси продолжал двигаться в направлении сторожевого спутника навстречу неминуемой гибели. Внимание! Вы пересекли границу карантинной зоны. У вас есть еще 45 секунд для того, чтобы изменить курс или покинуть корабль. После этого корабль будет уничтожен. Включаю отсчет времени. Не изменить курс. Не покинуть корабль Джесси не мог. Он 33 года верой и правдой служил компании и знал, что такое дисциплина. Но при всем при этом Джесси вовсе не был камикадзе. И в тот момент, когда сторожевой спутник закончил отчет времени и в жерле его лазерной пушки вспыхнул ослепительно яркий огонь, Джесси совершил один из самых своих любимых маневров ухода. Не снижая скорости, он нырнул вниз изменив траекторию движения почти на 90 градусов, а затем, когда лазерный луч метнулся следом за ним, заложил сложную петлю с уходом вверх. Системы, управляющие действиями сторожевого спутника, были, конечно же, не настолько совершенны, как разум GC. Они были рассчитаны на выполнение весьма ограниченного набора простейших функций. Но зато уже с ними справлялись отменно. Совершив красивый и сложный маневр, GC лишь на время отсрочил неминуемую расплату за нарушение границы карантинной зоны. Следующий залп лазерной пушки сторожевого спутника почти полностью уничтожил ходовую часть GC. Направляемый теперь только одним левым маневровым двигателем, GC конвульсивно дернулся из стороны в сторону. Он попытался было выровнять положение и снова развернуться лицом к сторожевому спутнику, чтобы не пропустить очередной залп, от которого он, конечно же, уже не сумел бы уклониться. Но даже из этой простой затеи ничего не получилось. Мгновенно проанализировав ситуацию, GC понял, что у него остался единственный шанс на спасение. Какое-то время необходимость строго следовать инструкциям боролась в нем с присущей любому разумному существу жаждой жизни. И в конце концов последняя одержала верх. GC в последний раз использовал возможности оставшегося у него маневрового двигателя для того, чтобы развернуться в направлении планеты, которую охранял сторожевой спутник. Импульс от взорвавшегося вслед за этим двигателя втолкнул GC в стратосферу. Сторожевой спутник, если и не потерял его из вида, то уже не имел возможности использовать всю мощь своих орудий для того, чтобы стрелять в направлении поверхности планеты. Однако участь GC по-прежнему оставалась незавидной. Он вошел в плотные слои атмосферы и начал быстро падать на поверхность неизвестной планеты. «Поступило сообщение от Центральной», — сообщил Морин собравшимся в командном отсеке членам своего отряда. «Ну, и за кем на этот раз нам предстоит убирать мусор?» — ехидно усмехнулся Пасти. «Задание серьезное и ответственное», — строго посмотрел на штурмана командир. «Нам, можно сказать, оказано особое доверие». На этот раз Пасти удержался от замечаний. Он просто закатил глаза, выгнул губы подковы и многозначительно кивнул. «Именно доверие», — еще раз с нажимом повторил Морин, дабы каждый мог проникнуться значительностью момента. «Так в чем, собственно, дело-то, Петр?» Задав вопрос, Кромов провел пальцами по щеке, после чего на ней остались темные маслянистые полосы. «Нам предстоит выполнить задание в условиях карантинной планеты». «Да ну!» — удивленно вскинул брови Куши. «Ты серьезно, Петр?» «Никаких шуток», — покачал головой Морин. «Четвертая планета системы ТИМ». Труд пробежался пальцами по клавишам справочного компьютера. «Все верно», — сказал он, просмотрев выведенную на экран информацию. «Планета Самара». «А живут на ней не иначе, как самаритяне», — едва заметно улыбнулся Куши. «Самара — это местное название?» — задумчиво сдвинул брови Кромов. «Какое там местное?» — усмехнулся Трот. «Карантин четвертой степени». «Самаритяне пока еще не имеют ни малейшего представления о том, как на самом деле устроен мир. Сами же они тешат себя историями о толстом блине, который бог солнца испек на панцире гигантской черепахи, плавающей в водах бескрайнего мирового океана. Должно быть, кто-нибудь из первооткрывателей, ностальгируя, присвоил планете имя города, в котором родились его предки», — предположил Пасти. «Самара. Это на Марсе?» Лоб Кромова пересекла глубокая вертикальная складка. «На Марсе новая Самара», — поправил его Куши. «Сама же Самара находится на Земле». «И чем же провинились несчастные самаритяне перед галактической патрульной службой?» — обратился с вопросом к командиру Пасти. «С самаритянами-то все в порядке», — ответил Морин. «Проблема возникла с роботом-коммивояжером серии GC. «Их до сих пор все еще используют?» — удивился Трот. «Да», — коротко кивнул Морин. «Хотя с производства GC давно уже сняли. Один из этих роботов пару часов назад совершил посадку на Самару». «А как же сторожевой спутник?» «Спутник попытался остановить GC, однако роботу удалось уйти из-под обстрела». «Ничего себе!» — восхищенно присвистнул Трот. «Сторожевой спутник уничтожил ходовую часть GC, но остальные его системы, скорее всего, не повреждены. Что он будет делать, оказавшись на карантинной планете, трудно даже предположить». «Но почему же?» — снисходительно улыбнулся Куши. он будет предлагать аборигенам имеющиеся у него образцы товаров. «Он не имеет права заниматься этим на карантинных планетах», — возразил Морин. «Если уж на то пошло, то он не имел права и совершать посадку на Самару». Представитель компании «Хорн», на которой работает Джесси, сообщил, что за 72 часа до посадки на Самару робот сообщил о неисправности курса прокладчика. Роботы серии GC действуют, основываясь на заложенной в их памяти шкале приоритетов. Поскольку вышел из строя курса прокладчик, GC счел возможным, спасая свою жизнь, совершить посадку на карантинную планету. Ну а после того, как он оказался на Самаре, доминанта его шкалы приоритетов оказалась свободна от любых запретов. Я уверен, что если GC сейчас находится в рабочем состоянии, то он занимается делом, ради которого и был создан. «В таком случае нам предстоит остановить его», — сказал Морин. «Нам приказано убрать с Самары GC и все следы его пребывания на этой планете. Причем сделать это мы должны тихо и аккуратно, не привлекая внимания местного населения». Представляю себе, как ликует сейчас это самое население, если GC уже начал предлагать аборигенам одноразовые зажигалки и индивидуальные противозачаточные средства, — хмыкнул Пасти. — Попридержи воображение, Велла, — недовольно поморщился командир. — Займись лучше своими прямыми обязанностями. Рассчитай курс на Самару. Во время прохождения плотных слоев атмосферы внешняя обшивка GC, выполнявшая функции защиты во время космических перелетов, почти полностью выгорела, но то, что осталось от нее, смягчило удар о землю. Освободившись от остатков внешней обшивки, GC первым делом провел тестирование всех своих систем. Спустя 2,5 секунды он с радостью узнал, что с ним практически все в порядке. Имелись некоторые незначительные повреждения механики опорно-двигательного аппарата, но для того, чтобы отрегулировать его крошечным эндороботом, занимающимся текущим ремонтом всех механических частей GC, в соответствии с заключением аналитического аппарата, должно было понадобиться от 40 до 45 минут. Иридиевые батареи наполовину разрядились, но даже 50% заряда энергии было вполне достаточно для того, чтобы GC мог исправно осуществлять все свои функции. В ожидании окончания ремонта GC внимательнейшим образом изучил окрестности. Планета была похожа на сотни других, на которых ему уже довелось побывать. Кислородно-азотная атмосфера и яркое, чуть желтоватое солнце, стоящее в зените, обеспечивали условия для обильного роста растений, насыщенных хлорофиллом, и возникновения более сложной жизни на основе белков. GC уже успел заметить нескольких мелких представителей местной фауны, шныряющих среди высокой травы и кустов неподалеку от него. Вскоре ему удалось обнаружить признаки, безоговорочно свидетельствующие о том, что на планете существует и разумная жизнь. На самой границе разрешающей способности своего оптического аппарата GC разглядел пень дерева, которое, вне всяких сомнений, было срублено с использованием какого-то довольно-таки примитивного орудия. GC сразу же почувствовал себя значительно лучше. Компания, конечно же, не оставит его в беде. Как только станет известно об инциденте со сторожевым спутником, компания сразу же пошлет к нему на помощь своих представителей. Но, ожидая их, GC не станет сидеть сложа руки, а займется делом. Несколько новых договоров на покупку предлагаемой компанией продукции станут хорошим оправданием его пребывания на этой планете, куда он попал не по своей вине, а по трагическому стечению обстоятельств. Собрав в кучу все, что осталось от внешней обшивки и от ходовой части, GC установил на вершине ее радиомаяк. Для того, чтобы странные предметы не привлекли внимания аборигенов, благо они здесь объявятся, GC накрыл их маскировочной сеткой для туристов из богатого набора имевшихся у него образцов товаров. Внимание! Данная планета находится на карантинном режиме. Вам следует немедленно изменить курс, в противном случае... Успокойся. Нажав клавишу, Морин передал сторожевому спутнику код доступа. Код принят. Тут же отозвался спутник. «Корабль галактического патруля «Гала-4» имеет право войти в карантинную зону». «Спасибо, приятель», — несколько натянуто усмехнулся Трот. «Хорошо, что обошлось без проблем», — добавил он, кинув взгляд на командира. «А какие могли быть проблемы?» — недоумевающе пожал плечами Морин. «Не доверяю я этим сторожевым спутникам», — уклончиво ответил Трот. Любая автоматика со временем выходит из строя. Согласись, командир, как ты неуютно себя чувствуешь, когда видишь направленные на тебя стволы лазерных пушек и знаешь, что управляет ими всего лишь поток электронов, текущий по электрическим цепям в соответствии с законами, о которых мы имеем лишь то представление, которое сами себе внушили. Морин ничего не ответил. Трот вывел корабль на круговую орбиту вокруг Самары и переключил управление на автопилот, который должен был постепенно смещать положение орбиты с таким расчетом, чтобы через 12 витков вернуться в исходное положение. Пасти включил поисковое устройство, нацеленное на обнаружение периодических электромагнитных импульсов. Их источник должен был находиться на поверхности планеты. «Есть!» – радостно сообщил он на пятом витке. «Как ты догадался, что GC включит радиомаяк?» – спросил у Куши Морин. «Он думает, что все еще нужен своей компании», – ответил патрульный. Первая заповедь коммивояжера гласит, что прежде чем предлагать товар, следует добиться расположения потенциального покупателя. А для этого, как было известно GC, нужно походить на того, кому ты пытаешься свой товар продать. Пятиглазый тарантоид с ФАУ-5 даже не взглянет на товар, который станет предлагать ему сутулый уволень-финиец, только презрительно хлопнет своими жаберными крышками. А вот своего брата-тарантоида, пусть даже с другой планеты, выслушает благосклонно. За 33 года службы на компанию в арсенале GC подобных маленьких хитростей накопилось достаточно для того, чтобы написать объемистое пособие для межпланетных торговцев залежавшимися товарами. Возможно, он бы именно так и поступил, если бы был человеком. Но GC был роботом, а потому интересовала его только работа, которую он искренне любил и в которой понимал толк. Обычно GC, еще находясь на орбите, принимал внешний облик коренных обитателей планеты, где собирался торговать. Но на этот раз все было иначе. Он не знал, на какую планету занес его злой случай, и не имел ни малейшего представления о том, как выглядят местные представители разумной формы жизни. Поэтому, не принимая пока никакой определенной формы, GC двинулся в том направлении, где, как ему представлялось, он мог встретить аборигенов, следы топоров которых он уже успел обнаружить. Со стороны GC был похож на большую полупрозрачную медузу светло-желтого цвета, быстро ползущую по траве. Это была нейтральная форма, из которой быстрее и проще всего можно воссоздать любой требуемый образ. В памяти у GC хранилось не меньше 150 образцов представителей разумной жизни из различных уголков галактики. Но даже если бы встретившиеся ему аборигены имели некий совершенно невообразимый внешний вид, на то, чтобы скопировать его с детальной точностью, GC потребовалось бы не более 45 секунд. Но должно же было несчастному роботу повезти хоть в чем-то. И удача наконец-то улыбнулась GC. Он увидел аборигенов прежде, чем они заметили его. И представляли они собой классический тип гуманоидов, без каких-либо ярко выраженных отличительных особенностей. Расположившись на вершине холма, поросшей невысоким, стелящимся по земле кустарником, GC некоторое время внимательно наблюдал за людьми, занятыми какими-то хозяйственными делами на каменистом берегу большого водоема, противоположный берег которого скрывался где-то за горизонтом. Сделав анализ воздуха, GC пришел к выводу, что это было море, потому что мелкие брызги, долетавшие до него с ветром, содержали в себе растворенные соли. Люди, скорее всего, были рыбаками, потому что, присмотревшись повнимательнее к тому, что они делали, GC увидел широкую сеть, сплетенную из веревок, которую аборигены растягивали вдоль берега. Чуть в стороне от них стояли две грубо сколоченные парусные лодки. Одежда на людях была серой и невзрачной, какие-то широкие бесформенные рубахи с рукавами до локтей и полами, подоткнутыми под перепоясывающие их веревки. Обувь на ногах была похожа на куски плохо выделанной кожи, привязанной шнурками к стопам. В целом, все свидетельствовало о том, что уровень развития общества, к которому принадлежали рыбаки, был чрезвычайно низок. Никогда прежде GC не приходилось иметь дело со столь примитивными разумными существами. Однако по собственному опыту торговец знал, что чем примитивнее существо, тем охотнее оно приобретает всевозможные, зачастую совершенно ненужные ему безделушки. Взяв за образец внешность землянина, GC быстро придал своему телу соответствующий облик. Джесси считал себя тонким физиогномистом, а потому, благо причин для спешки не было, тщательно проработал свой внешний облик и воссоздал его со всей возможной тщательностью. Поскольку аборигены не были ни карликами, ни гигантами, Джесси выбрал средний рост 1 метр 72 сантиметра, чтобы особенно не выделяться в толпе, но в то же время не выглядеть ничтожно маленьким. Фигуру он создал себе худую и с узкими плечами, дабы не подавлять собеседников своим физическим превосходством. Лицо узкое, с чуть выступающими скулами и запавшими щеками, обрамленное длинными светло-рыжими волосами, расчесанными на прямой пробор. Подумав, Джесси добавил еще и небольшую рыжеватую бородку. Скопировав одежду с той, что он видел на аборигенах, Джесси все же не смог удержаться и придал ей более аккуратный вид. Ослепительно-белая рубаха, которую Джесси подогнал к своей новой фигуре, сидела на нем даже с некоторой ненавязчивой элегантностью. Активировав видеосенсор на кончике указательного пальца, Джесси поднял руки вверх и, придирчиво осмотрев себя со всех сторон, остался вполне доволен проделанной работой. Теперь оставалось только продемонстрировать ее местным жителям. «Будем садиться?» – посмотрев на командира, спросил Трот. «Ты в своем уме?» – едва ли не с испугом глянул на пилота Морин. «Это же карантинная планета!» «Но ведь робот, который нам нужен, сел на нее?» – пожал плечами Трот. «Не сел, а упал!» – поправил Кромов. «Какая разница?» – снова дернул плечом Эрик. «Разница в том, что падение Джесси местные жители могут интерпретировать как некое природное явление», – ответил ему Морин. «А посадку Гала-4 иначе как явление богов не объяснишь». «У тебя мания величия, Петя», — усмехнулся Пасти. «А как, по-твоему, отреагируют на посадку космического корабля самаритяне?» — с вызовом посмотрел на штурмана Морин. «Ну, возможно, они обрадуются, что наконец-то к ним из космоса явились долгожданные братья по разуму», — принялся фантазировать Пасти. «Встретят нас с цветами и песнями, а потом на руках отнесут во дворец верховного правителя». «И отдадут нам всех своих жен», — счастливо улыбаясь, закончил Кромов. Морин только обреченно головой покачал, решительно отказываясь комментировать подобные идиотические измышления. «Хорошо, командир». Оперевшись локтем о пульт, Трот слегка подался в сторону командирского кресла. «Если мы не можем сесть на Самару, то как в таком случае мы вытащим с планеты робота?» «Именно этот вопрос я сейчас и обдумываю», — угрюмо отозвался Морин. Спускаясь с холма, Джесси намеренно двигался очень медленно, дабы не напугать аборигенов и не спровоцировать приступа агрессии с их стороны. Люди, суетившиеся на берегу, обратили внимание на приближающегося к ним незнакомца, когда Джесси ступил на каменистую прибрежную полосу. Один из аборигенов что-то быстро заговорил, обращаясь к остальным. При этом его вытянутая рука указывала на Джесси. Робот тут же включил речевой анализатор и, проведя быстрый поиск, убедился в том, что язык, на котором говорили аборигены, не имел аналогов среди более чем 200 известных ему языков. Джесси не смог даже приблизительно понять, о чем идет речь, однако тон голоса человека показался ему возбужденным несколько более обычного, поэтому для того, чтобы убедить рыбаков в своих добрых намерениях, торговец улыбнулся и, чуть приподняв, развел руки в стороны. Говоривший рыбак умолк. Но его приятель, коренастый мужчина лет 35 с угрюмым взглядом смоляных глаз из-под густых бровей и черной кудлатой бородой, решительно сделал шаг вперед и произнес несколько коротких слов, адресуя их Джесси. Джесси в ответ улыбнулся и чуть смущенно пожал плечами. Для того, чтобы речевой анализатор робота разобрался в особенностях местной лексики и фразеологии, ему нужно было послушать, как аборигены разговаривают между собой. А именно этого они делать как раз и не собирались. Бородач снова обратился к Джесси с какими-то словами, произнесенными с вопросительной интонацией. В его голосе отсутствовали агрессивные модуляции, однако по выражению лица рыбака можно было понять, что он недоволен тем, что собеседник не желает отвечать на его вопрос. Остальные рыбаки, всего их было семеро, посматривали на Джесси как-то странно, не то с удивлением, не то с неприязнью, хотя до поры до времени предпочитали оставаться за спиной своего более решительного приятеля. Внимание аборигенов нужно было чем-то отвлечь. И Джесси выбрал для этого самый простой ход, который уже пару раз выручал его в похожих ситуациях. Сделав успокаивающий жест левой рукой, Джесси сунул правую руку за пазуху и открыл у себя на груди ячейку, где хранились образцы товаров. Пошарив в ней, Джесси зажал в кулак миниатюрную одноразовую зажигалку, которую товаропроизводитель гордо именовал «Вечной» по причине того, что в корпус зажигалки был вмонтирован миниатюрный синтезатор этана. При этом в прилагаемой инструкции с однозначной определенностью было сказано, что купленный товар обмену и возврату не подлежит. Вытащив кулак с зажатой в ней зажигалкой из-под рубашки, Джесси щелкнул клавишей. Продукция безвестного производителя и на этот раз не подвела. Узенький огонек желтоватого пламени, выскользнувший из кулака Джесси, заставил аборигенов удивленно вытаращить глаза. Чтобы продемонстрировать возможности зажигалки, Джесси погасил ее, а затем снова зажег. Аборигены медленно попятились назад. На месте остался только Чернобородый. Заметив, что приятели его готовы обратиться в бегство, Чернобородый обернулся к ним и что-то быстро заговорил. Остальные рыбаки принялись наперебой возражать ему, то и дело бросая косые и быстрые взгляды на Джесси, который продолжал забавляться с зажигалкой. Информации для речевого анализатора было более чем достаточно, и вскоре Джесси начал понимать отдельные слова, а затем и обрывки фраз, произнесимых аборигенами. Насколько он мог разобраться, Бородатый пытался убедить своих приятелей в том, что с незнакомцем вполне можно иметь дело. Остальные же почему-то испытывали на сей счет серьезные сомнения. Тогда Бородатый снова обратился к Джесси. «Мы всего лишь простые рыбаки, но это не значит, что нас можно напугать фокусами с выскальзывающим из руки пламенем», — с вызовом произнес он. «Если хочешь знать, то дяде моей жены в свое время доводилось бывать в Гасалуре, и он рассказывал, что видел там мага, у которого изо рта вырывался целый столб пламени, а не жалкий язычок, как у тебя. Прошу извинения, если я невольно напугал вас. Я вовсе не собирался этого делать». Джесси погасил зажигалку и протянул ее на открытой ладони Бородатому. «Я пришел для того, чтобы облегчить вашу жизнь путем внедрения в нее нескольких простых, но весьма полезных в быту приспособлений». «Как зовут тебя, незнакомец?» — усмехнулся Бородач. «Называйте меня Джесси», — ответил торговец. «Джесси», — повторил, чтобы лучше запомнить странное для его языка имя Бородач. «Позволь мне узнать и твое имя, уважаемый». Вежливо, как и подобает истинному коммивояжеру, обратился к собеседнику робот. «Меня зовут Перол», — ответил Бородач, гордо выпячивая грудь. «Я рыбак. И отец мой был рыбаком. И отец моего отца тоже». «Это достойная профессия», — с уважением наклонил голову Джесси. «Достойная», — не стал спорить с ним Перол. «Да вот только доход приносит небольшой». «Должно быть потому, что сеть у вас недостаточно хорошая», — осторожно заметил Джесси, бросив взгляд на расстеленную на камнях латанную и перелатанную сеть, которой, наверное, ловил рыбу еще дед Перула. «А где взять другую?» — развел руками Перул. «Для того, чтобы получить прочную и надежную рыбацкую сеть, сплетенную из нитей, армированных углеродным волокном, достаточно обратиться ко мне», — снисходительно улыбнулся Джесси. «Ты торговец сетями», — догадался Перу. «Тогда для чего ты показываешь нам огонь, выскальзывающий из кулака?» «Я могу предложить вам и зажигалки». Джесси снова протянул рыбаку зажигалку. «Вы можете попробовать оценить ее качество, а те, которые вы закажете, прибудут с ближайшим транспортом. Скидка начинается с количества, превышающего 10 штук». Джесси буквально всунул в руку Перула зажигалку. Рыбак беспомощно покрутил странный предмет между пальцами, не зная, что с ним делать. Когда же Джесси нажал клавишу и из зажигалки выскочил язычок пламени, Перул в ужасе кинул зажигалку на камни и несколько раз топнул по ней ногой. Подняв зажигалку, убедившись, что корпус ее не пострадал, Джесси спрятал ее в ячейку на груди. «Я так понимаю, что зажигалки вас не интересуют», — по-своему истолковал он странные действия аборигена. «А как насчет сети? Образца у меня с собой нет, но имеется рекламный проспект». «Поблизости от места, где упал Джесси, расположено несколько мелких населенных пунктов», — сообщил Пасти. «Как близко?» — уточнил Морин. «Ближайшие километрах в 5. Но с учетом пересеченного рельефа местности, посадка одноразового модуля, скорее всего, останется незамеченной аборигенами». Подумав, Пасти добавил. «Если, конечно, кто-то из них уже не копается в том хламе, что притащил с собой Джесси». «А чем, собственно говоря, торгуют эти странствующие роботы-коммивояжеры?» — поинтересовался Трот. «Всевозможным залежавшимся хламом, который только и можно продать на границах цивилизованного мира», — ответил Пасти. «Ну, среди этого хлама порой можно найти весьма полезные и недорогие вещи», — не согласился с ним Кромов. «Как-то раз я купил робота-коммивояжера бритвенный станок с вечным лезвием». «Видел я твой станок?» — усмехнулся Пасти. «Таким еще мой дедушка брился». «Ну что?» — пожал плечами борт-инженер. «Он ничем не хуже тех, что выпускают сейчас. И меня ничуть не смущает то, что в него не вмонтирована звуковая карта. Признаться, у меня вызывает большие сомнения утверждение, что музыка, звучащая из ручки бритвенного станка, значительно улучшает процесс бритья». «К делу!» — ударил пальцами по краю пульта Морин. «Джеймс, сколько времени уйдет на то, чтобы установить на посадочном модуле мощный антиграв-генератор?» «Если все разом возьмемся за дело, то пара часов», — ответил борт-инженер. «Отлично», — удовлетворенно кивнул Морин. «Мы выводим корабль на стационарную орбиту, так, чтобы он все время находился над точкой, в которой приземлился Джесси. Затем спускаемся на поверхность планеты в одноразовом посадочном модуле, сориентированном по позывным радиомаяка. Грузим робота, или то, что от него осталось, и поднимаемся на антигравитационной тяге до высоты, на которой нас сможет подобрать Гала. Вся операция не займет и часа. Только в том случае, если мы найдем Джесси в том же месте, где установлен радиомаяк», — заметил Куши. «А где же ему еще быть?» — удивленно посмотрел на него Трот. «Если при падении робот не получил серьезных повреждений, то сейчас он, скорее всего, занят тем, что выполняет свои непосредственные обязанности», — ответил Куши. «И в этом случае отыскать его будет совсем непросто. Он вернется туда, где оставил маяк, лишь когда ему нужно будет пополнить запас образцов товаров, которые он собирается предложить местному населению». «Ты хочешь сказать, что он полный идиот?» — удивленно развел руками Морин. «Ему же прекрасно известно, что планета на карантине». «Я хочу сказать, что Джесси всего лишь робот», — ответил Куши. «Поэтому не стоит подходить к оценкам его поступков с человеческими мерками». «Прости, а можно узнать, откуда ты пришел?» — вкрадчиво поинтересовался Перул. «Меня прислала компания», — небрежным жестом Джесси указал на небеса. Взгляды всех рыбаков одновременно обратились вверх, словно они никогда прежде даже и не подозревали, что над их головами простирается лазоревое полотно неба, по которому неспешно плывут серебристые облака. «Ты хочешь сказать, что явился с небес?» Наклонив голову к плечу, как-то странно посмотрел на Джесси рыбак. «Ну, можно сказать и так», — не стал вдаваться в подробности обстоятельства его появления на планете торговец. «А не хочешь ли ты сказать, что тебя прислал Небесный Отец?» Все тем же странным тоном задал новый вопрос Перу. Не зная, что ответить, Джесси только молча развел руками. Никогда прежде ему не доводилось слышать, чтобы кто-то называл президента компании Небесным Отцом. Но, с другой стороны, если как следует подумать, то это имя вполне ему подходило. Звучит красиво и одновременно скромно. И кто он, если не отец всем тем роботам-коммивояжерам, которые неустанно бороздят просторы галактики, доставляя в самые дальние ее уголки образцы продукции, реализуемой компанией? «Так как насчет сети?» — задал интересующий его вопрос Джесси. «Я уже давно молюсь Небесному Отцу, умоляя ему послать мне новую сеть», — растерянно развел руками Перул. «Но я не думал, что это произойдет таким образом». «Что ты несешь, Перул?» — пробубнил у него за спиной другой рыбак с болезненно-бледным лицом. «Небесный Отец не станет направлять своего посланника как простому рыбаку». «А помнишь ли ты, Иунан, кем был святой Махмол?» — обернувшись, с вызовом спросил у рыбака Перул. «Разве не был он простым сборщиком навоза до того, как явился к нему посланник?» «Смири свою гордыню, Перул», — усмехнулся Иунан. «Ты был рыбаком, и рыбаком умрешь. А человек, который стоит перед тобой, никакой не посланник. Ты пришел для того, чтобы даровать мне сеть, о которой я просил Небесного Отца?» Снова обратился к Джесси Перул. «Я пришел для того, чтобы узнать, что вам необходимо, и предложить некоторые образцы товаров, имеющихся на складах нашей компании», ответил Джесси, решив не обращать внимания на то, что рыбак, похоже, предпочитал не покупать столь необходимую ему сеть, а получить ее в дар. Сами же товары, как я уже говорил, будут доставлены чуть позднее. Если он и предложит тебе сеть, то уж непременно потребует за нее деньги», — усмехнулся за спиной Перула Иунан. «В деньгах нет необходимости», — тут же поспешил заверить рыбаков Джесси. «Наша компания работает по безналичному расчету». Джесси извлек из особой ячейки, запирающейся на секретный код, электронную чековую книжку и уголком ей указал на застывшее прямо у него над головой облако, напоминающее по форму эмблему галактического патруля. «Если у вас есть ответственное лицо, либо просто поручитель в Федеральном галактическом банке, то у нас не возникнет никаких проблем с наличными». Перул внимательно посмотрел на облако, которое почему-то выделил среди всех остальных его странный собеседник. «У каждого есть свой покровитель на небесах», — произнес он немного растерянно. «Ну вот и отлично», — радостно улыбнулся Джесси. «В таком случае, чтобы получить заказанный товар, вам достаточно будет всего лишь приложить палец к контрольной ячейке». «Вам нужна новая сеть?» Секунду помедлив, рыбак уверенно кивнул. Раскрыв электронную чековую книжку, Джесси ввел наименование и код товара, после чего протянул ее аборигену. Рыбак с опаской посмотрел на светящуюся ячейку. «Сюда нужно приложить палец?» – спросил он. «Именно», – подтвердил Джесси. «Не делай этого, Перул!» – снова раздался за спиной самого отважного из всех рыбаков голос недоверчивого Иунана. «Это враг Небесного Отца искушает тебя». «Но ведь он не требует от меня ничего взамен», – ответил ему Перул. «Враг Небесного Отца гораст на всякие хитрости», — с угрозой произнес Иунан. «Уверяю вас, здесь нет никакой хитрости», — улыбнулся недоверчивому рыбаку Джесси. «Каждый из вас может получить точно такую же сеть, если только пожелает». «А, чего там?» — решительно махнул рукой Перул. «Перул!» — предостерегающе воскликнул Иунан. Боясь передумать, Перул быстрым движением прижал подушечку указательного пальца к светящейся ячейке. «Благодарю вас за покупку!» Улыбнувшись рыбаку, Джесси закрыл электронную чековую книжку и спрятал ее в ячейку с секретным кодом. «Ну, и где моя сеть?» – осведомился Перул. «Ее доставят вам с первым же транспортом», – заверил рыбака Джесси. «Я думал, Небесный Отец дарует мне ее немедленно!» – растерянно развел руками Перул. «Простите, но компания не может направить к вам персональный транспорт, если вы сделали всего лишь одну покупку», как и полагается, вежливо ответил Джесси. «Вам придется подождать, пока наберется достаточное число заказов. В противном случае заказ будет доставлен к вам с попутным транспортом в течение полугода». За спиной Перула раздался издевательский смех Иунана. «Ну, что, простофиля, получил свою сеть? Не забудь поблагодарить посланника Небесного Отца за столь щедрый подарок». Перул тяжело вздохнул и обиженно из-под лобья посмотрел на Джесси, который пребывал в полнейшем недоумении, не в силах понять, чем вызвано столь пренебрежительное отношение к его последнему замечанию. Со стороны аборигена было более чем странным ожидать, что компания немедленно пришлет транспорт с заказанной им сетью. Конечно, можно было организовать и экстренную доставку, но в таком случае цена покупки взлетела до астрономических высот, поскольку в нее автоматически включался и фракт корабля, а, судя по далеко не блестящему внешнему виду аборигенов и их более чем скромному рыбацкому инвентарю, вряд ли кто-то из них мог позволить себе подобную роскошь. Джесси был профессиональным торговцем, но он не собирался грабить этих и без того не особо богатых людей. «Ладно, мужики, хватит бездельничать», — махнул рукой Иунан. «Если Перул все надеется на милость посланника Небесного Отца, то нам хлеб свой насущный приходится в поте лица добывать. Навались!» Рыбаки быстро свернули сеть, закинули ее в лодку и, навалившись разом, столкнули лодку с берега. При этом им пришлось почти по пояс зайти в воду. «Друзья мои!» — глядя на это, радостно воскликнул Джесси. «У меня есть именно то, что вам нужно!» Одновременно с этими словами он достал из ячейки на груди легкие, почти невесомые полипластиковые туфли с антигравитационными подметками. Видя, что никто, кроме Перула, не обращает на него внимания, Джесси быстро скинул свои сандалии и натянул на ноги туфли. Разбежавшись, он прыгнул на нос лодки, которую рыбаки все еще удерживали у берега, пробежал от носа до кормы и прыгнул прямо в воду. Пораженные рыбаки рты от изумления открыли, когда странноватого вида незнакомец, вместо того, чтобы уйти с головой под воду, остался стоять на водной поверхности, слегка покачиваясь в такт надбегающим на берег волнам. Более того, Убедившись, что внимание всех присутствующих теперь всецельно приковано к нему, Джесси взмахнул руками, словно актер, вызванный на бис, и зашагал по воде Аки посуху. Хождение по воде в антигравитационной обуви требует определенного навыка, но Джесси уже не раз приходилось демонстрировать данный товар, и в его исполнении прогулка по воде выглядела да нельзя простым и обыденным делом. «Ну, что скажете?» Замерев на месте и раскинув руки в стороны, обратился к аборигенам Джесси. «Посланник!» Пробормотал одними губами Перу и тут же рухнул на колени. «Посланник!» — возопил истошным голосом Иунан и упал на колени рядом с Перулом. «Прости меня за то, что я усомнился в тебе!» Следом за ними коленопреклоненное положение заняли и все остальные, находившиеся на берегу аборигены. Джесси в задумчивости почесал затылок. Этот жест он подцепил от кого-то из людей, да так и не смог от него избавиться. «Я не понял». Растерянно обратился он к рыбакам. «Вы берете туфли или нет?» «Так что ты предлагаешь?» — обратился к Куши Морин. «Я считаю, мы должны быть готовы к тому, что нам, возможно, придется вести активные поиски Джесси, которые могут затянуться на неопределенный срок», — ответил Куши. «Как ты это себе представляешь?» «Нам придется вступить в контакт с самаритянами». «Исключено», — решительно взмахнул рукой Морин. Куши молча развел руками. «Боюсь, иначе мы не добьемся результата. Только у местного населения мы сможем получить информацию о местонахождении Джесси». «Я не возьму на себя такой ответственности», — снова протестующе махнул рукой Морин. «Контакт с населением карантинной планеты — серьезное мероприятие, требующее определенной подготовки и соответствующих навыков. Если мы допустим какую-нибудь ошибку, то потом по гроб жизни будем оправдываться». «Можно подумать, что нам это впервой», — усмехнулся Трот. «Кроме того, — заметил Пасти, — нам же придется отвечать и за то, что натворит на Самаре Джесси». Аргумент, приведенный штурманом, показался Морину достаточно веским для того, чтобы пересмотреть свои взгляды. «Хорошо, Ку, займись подготовкой экспедиции. Если возникнет необходимость, мы должны суметь выдать себя за самаритян». «Сколько человек?» — спросил по деловому Куши. «Четверо», — ответил Морин. «Мы спустимся на поверхность планеты и, если не обнаружим Джесси рядом с маяком, отправим посадочный модуль на Гала-4, после чего займемся поисками. Вахтенный, оставшийся на корабле, снова спустит на модуль, когда мы найдем Джесси». «И кто же будет этот несчастный, которому предстоит скучать на корабле?» — поинтересовался Пасти. «Ты, Велла», — ответил ему Морин. «Нет, командир, так не пойдет», — возмущенно воскликнул штурман. «Я, как и любой другой, хочу посмотреть на карантинную планету вблизи. Когда еще подвернется такая возможность?» «Это приказ, не подлежащий обсуждению», — ответил Морин. «Мы не на экскурсию сюда прибыли». «Я настаиваю на том, чтобы вахтенный был выбран путем жеребьевки», — решительно заявил Пасти. «Во-первых, вахтенного назначаю я», — ткнул пальцем себя в грудь Морин. «Во-вторых, я его уже назначил». «Но почему именно я?» — обиженно спросил Пасти. «Потому что у тебя прическа неуставная», — вздохнув, ответил ему Морин. «Я уже чувствую, что мне и без того придется писать кучу докладных и объяснительных по поводу нашего пребывания на Самаре. Не хватало мне еще отвечать перед начальством за твой внешний вид». Перул выбрался на берег, откинув с лица мокрые волосы, и принялся отжимать на себе одежду, промокшую насквозь. Когда, попытавшись пройтись по волнам, он с головой окунулся в соленую и довольно-таки холодную в это время года морскую воду. «Попробуй еще раз, Перул. Это совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд», — принялся уговаривать рыбака Джесси. «Нет, посланник». Перул сел на гальку, стянул с ног антигравитационные туфли и вернул их роботу. «Дело вовсе не в обуви, а в том, что тебя, небесный отец, наделил способностью ходить по воде, а меня нет. Я ведь, в отличие от тебя, всего лишь простой смертный». «Как ты догадался, что я не такой, как ты?» Джесси удивленно посмотрел на рыбака. «Ты — посланник небесного отца», — ответил Перу. «И лишь замысел его, который мы не в силах постичь, придал тебе человеческое обличие». Джесси задумчиво хмыкнул и хлопнул туфли подошвами одну о другую. «Это не так сложно, как кажется», — снова произнес он. «Нужно только поверить в то, что ты можешь это сделать». «Видимо, вера моя пока еще не так крепка, как твоя», — с извиняющейся улыбкой ответил Перу. Поняв, что туфли ему не продать, Джесси спрятал их за пазухой. «Посланник», — Подойдя к Джесси, почтительно обратился к нему один из рыбаков, расположившихся неподалеку. «Не соблаговолишь ли ты разделить с нами нашу скромную трапезу?» Рыбак указал на костер, разложенный чуть в стороне от береговой линии. В большом закопченном котле, подвешенном над огнем, побулькивало какое-то варево. «Благодарю за предложение», — с улыбкой ответил Джесси. «Я не нуждаюсь в пище, но если вы не возражаете, я с удовольствием посижу с вами возле костра». Прежде чем приступить к еде, Иунан поблагодарил за дарованную пищу Небесного Отца, чем несколько удивил Джесси. Неужели на этой планете, которую охранял орбитальный сторожевой спутник, все же пребывал его коллега Камевоежур, торгующий пищевыми концентратами? На всякий случай Иунан все же предложил присевшему вместе со всеми возле костра Джесси тарелку с рыбным супом и ломоть серого хлеба. Снова получив отказ, рыбак удивленно покачал головой. «Как же может человек обходиться без пищи?» – удивленно спросил он. «Я использую другой источник энергии», – ответил, не вдаваясь в технические подробности, Джесси. «Могу ли я спросить тебя, посланник, о том, с какой целью прислал тебя к нам Небесный Отец?» – задал вопрос совсем уже молодой рыбак с едва только начавшими пробиваться светлыми усиками над верхней губой. «Я занимаюсь распространением товаров, пользующихся широким спросом среди населения», — ответил Джесси. «Я был бы весьма признателен вам, если бы вы указали мне дорогу к ближайшему крупному населенному пункту». «Тогда тебе, наверное, нужно в Итор», — сказал Иунан. «Итор — это город?» — уточнил Джесси. «Итор — это самый большой город на берегу окраинного моря», — ответил ему Перу. 12 лет назад, после того, как верховный правитель Валвара перенес в Итор свою резиденцию, город стал официальной столицей. Сказав это, он решился задать вопрос. Неужели в Царстве Небесного Отца неизвестно о том, что происходит на Земле? «Мы стараемся следить за текущими событиями», – рассеянно кивнул Джесси. «Но, сам понимаешь, порой дел бывает не в проворот». Джесси развел руками, показывая, что сам сожалеет о своей неосведомленности о том, что происходит на планете. «Как далеко отсюда до Итора?» «Если морем, то за день можно добраться», — ответил ему Перу. Джесси посмотрел на море. У него, конечно же, имелись антигравитационные туфли, но удаляться в них от берега было рискованно. Снова же менять внешний облик Джесси не хотел. «А берегом?» — спросил он у рыбака. «Дня 3, не меньше», — ответил тот. Джесси озабоченно покачал головой. Ему не хотелось надолго покидать место, отмеченное маяком. За то время, что он будет путешествовать в Итор и обратно, на планете вполне могли появиться прибывшие за ним представители компании. «У меня есть лодка, и я отвезу тебя в Итор», — неожиданно объявил Перу. «Я буду весьма признателен тебе за это», — поблагодарил рыбака Джесси, несколько удивленный таким поворотом событий. Иунан доел суп, обтер глиняную тарелку оставшимся у него куском хлеба и отставил пустую посудину в сторону. «Я тоже отправлюсь вместе с вами», — сказал он. «С чего бы это вдруг?» — с недоумением глянул на него Перу. «Чтобы ты обо мне не думал», — с вызовом ответил ему Иунан, — «я всегда и везде готов служить посланнику Небесного Отца». «Если, конечно, это истинный посланник», — добавил он, — «а не самозванец вроде того, что ты подобрал прошлым летом на дороге в Инабар». Ухватив край маскировочной сетки, Трот рывком сдернул ее с груды хлама, на самом верху которой была установлена плоская серая коробка радиомаяка. «Мне как раз нужен был маленький фонарик», — сказал Кромов, присаживаясь на корточки и протягивая руку в сторону образцов товаров, оставленных незадачливым коми-вояжером. «Отставить!» — скомандовал Морин. «Да брось ты, Петр!» — с укором посмотрел на него бортинженер. «Сам знаешь, какая темень в машинном отделении за главным реактором. Все на ощупь делать приходится. Наверное, я где-то там и потерял свой фонарь. Если заказывать новый через центральную, ждать придется не меньше месяца, а этого робота теперь уж точно в утиль спишут». «Скорее всего, так оно и будет», — уверенно кивнул Морин. «Но вначале будет проверен в поописи весь имеющийся у него товар». «Можно списать фонарик на самаритян?» — предложил Трот. «Могли же они найти эту груду барахла раньше нас?» «И унесли только один фонарик», — с сомнением посмотрел на пилота Морин. «Они могли убежать, испугавшись нашего появления, успев прихватить с собой только фонарик», — «В таком случае нам все же прикажут отыскать этот фонарик», — мрачно усмехнувшись, Кромов бросил приглянувшийся ему фонарь в кучу остальных товаров. «Теперь нам остается только отыскать самого робота», — сказал Кушей. «Интересно, почему никто не догадался на него самого маяк поставить?» — недовольно буркнул Кромов. «Ладно», — обреченно махнул рукой Морин. «Грузим весь этот хлам в модуль, а потом переодеваемся в приготовленные ку-костюмы». «Начинается маскарад!» — улыбнулся Трот, единственный из всех присутствующих, не считавший перспективу задержаться на карантинной планете подольше, убийственно мрачной.